Я ушел годы назад, глаза будто изумруд, ее кровь на волосах. Я кручу неторопливо в сумраке новой ночи, и всю правду мне расскажут ее узкие зрачки. Пока ты играешь черных, я мертвее всех живых. Эти суки меня любят, я легенда Кенни Джи. Забери меня с собой, увези за 100 морей. Вся династия со мной, возвращение говнорей. Мои венсы в черноземе, в холодильнике лишь морс. От морозок до кончины, зови меня Винни Джонс. Мои веки очень низко, в моем теле наркота. И я двигаюсь так плавно, будто ноги в кандалах. В венах чистый конденсат, я спускаюсь с облаков. Курю ягодные бланты, дым тяну как волокно. И я не видел лиц, что кричали, что я крут. Но голоса меня зовут, голоса меня зовут. У меня есть все, что тебе надо. Сделай один вдох и осыпайся листопадом. У меня есть все, что тебе надо. Сделай один вдох и осыпайся листопадом. У меня есть все, что тебе надо. Сделай один вдох и осыпайся листопадом. У меня есть все, что тебе надо. Сделай один вдох и осыпайся листопадом.